600 монет. Ускорение. Тип. Способность. Ускоряет разум на 30%, но взамен сильно напрягает. Чем дальше используется, тем хуже последствия. 500 монет. Прыжок. Тип. Способность. Усиливает силу отскока от земли в 2 раза. 200 монет. Апгрейд. Паркур. 750 монет. Усиление. 1250 монет. Хух, да. Пора бы позаботиться о своих способностях и техниках. Хм, у меня пока немного, нужно ждать конца дня и получения монет. Немного подумав, я закрепил паркур, усиление, уклонение и прыжок. В будущем, их можно будет развить и стать сильнее. Прыжок не бесполезен, так как с паркуром, я мог получить хорошую вертикальную мобильность. Ей, быстро позовите владельца. Послышался крик с окна системы, которая показывала магазин. Также прекратив тренировки, я быстро оделся и спустился вниз. Там, за столом стоял, ругаясь и крича на сотрудников, загорелый мускулистый мужчина в шляпе и плаще Каге. На нем был символ и название деревни Облака, что значило «К нам пожаловал Райкаге». «Я владелец, перестань кричать», — приказным тоном произнес я, смотря на охамевшего мужчину. «Ты, хорошо, тогда буду разговаривать с тобой». Нго слова были громкими. Он явно не собирался быть тихим при разговоре. «Чего вам понадобилось в этом магазине?» Сразу же потребовал я объяснений. «Тут вопросы, задаю я. Так что ответь, с какого хера твой магазин появился в моей деревне и с какого хрена по нему ходит так много шиноби других деревень?» Хамство мужчины так и не планировало заканчиваться, что он и решил доказать, продолжая тираду. «Владелец этого магазина, я, и на моей территории, в моих владениях, ты будешь отвечать на мои вопросы, а уж коль хочешь ответа на свои, потрудись быть вежливым». Под моей наглостью и бесстрашием перед Райкаге скрывались две фундаментальные опоры. Первое, две сотрудницы Данза, что явно не слабы, они могут помочь. Второе, это то, что я только что дважды апгрейднул боевую марионетку, и сейчас она могла раздавать пиздюлины не хуже матерого секьюрити. Даже ее вид изменился, она набрала в массе и обзавелась солидным хромовым костюмом. «Ты правда считаешь, что можешь игнорировать мои слова?» Замахнувшись кулаком, он вот-вот собирался его обрушить на меня. Щелкнув пальцев, марионетка тут же пришла в движение, одним взмахом руки, впечатав голову Райкаге в пол. Но этого оказалось недостаточно для него, и следующим, что оказалось на полу, это была сломанная марионетка. «Ей, я потратил на нее 1500 монет!» Возмущенно воскликнул я, встретившись взглядом с двумя сотрудницами, и те после кивка исчезли, дабы позвать на помощь вышестоящих. «Я тебе все кости переломаю». Зло сжав зубы, он тут же совершил удар по мне, но на мне появились десятки амулетов, что замедлили его атаку, и я лишь отлетел на 5 метров, врезавшись в стену. «Да, что это за херь?» — удивился он, увидев рассыпающуюся древесину, а после поднимающегося меня. «КХМ, всего лишь один из товаров». Вытерев кровь, стекающую с рта, я ответил на его вопрос. «Тогда, в следующий раз, эти предметы тебя не защитят». Он покрылся молниями и встал в стойку для рывка и выпада. Эта стойка мне была знакома, потому что я ее использовал в некоторых моментах. Но уклоняться было поздно, он со скоростью невидимой глазу оказался передо мной, его рука пробила меня насквозь. Грудь тут же охватила невероятная боль, на ее месте была невероятных размеров дыра, но это меня не убило, что хорошо. Пытаясь выдавить из себя тихий крик, я тут же начал принимать зелья внутригрудным способом и через рот. Когда зелья из канализации закончились, я был полностью цел, и 10 секунд не прошло, так как последовательное испитие зелий знатно ускоряло процесс с каждым выпитым зельем. И то, что я не сдох буквально после первого же удара, означало, что я стал сильнее. Достаточно, чтобы выжить после смертельного удара. Хя ты могешь. Я чуть было не откинулся. Что же произошло бы с моим магазином, не будь я такой везучий? Задался я вопросом, струсив с себя пыль. Ултк, это что, шутка для тебя? Разгневался он еще больше, а я же в свою очередь задумался. Когда я так просто стал воспринимать смерть? Это точно не было раньше, что-то изменилось. Но, что, размышляя о изменившейся психике, я прошел мимо разгневанного Райкаге и уселся за стул. От моей наглости он опешил, на секунду с шоком смотря мне в лицо. Но гнев быстро взял верх, и он снова решил атаковать, но на этот раз его остановили до удара. «Райкаге-сама, прошу вас остановиться, иначе мы применим меры». произнес Шиноби Корня, оттолкнув летящий кулак. «Не мешайте мне, вы вообще не должны находиться в Кире», агрессивно высказался Рейкаге. «Мы не в Кире. Это техника пространства, что соединяется несколько мест в одном, но ведет туда, откуда вы пришли. Так что, приникнуть в другие скрытые деревни через магазин не является возможным», быстро объяснил Шиноби Корня, прикрыв меня собой. «Да кто же он такой, раз вы его защищаете? Еще и техника пространственная какая-то. Что задумали шиноби скрытого листа?» Нависнув над Шиноби Корня, Рейкаге грозно смотрел прямо на меня. «А во, кажется, я сейчас войну развяжу». Моя улыбка стала широкой и подобной полумесяцу. «Ничего мы не замышляем, мы такие же жертвы, как и вы». Тут же появился старик Данза на пороге моего дома. Глава 37. Смысл жизни в комедии. Как это понимать? Успокоившись по прибытию Данза, спросил Рейкаге. «Этот магазин также появился и у нас, и у других деревень. С этим мы ничего поделать не могли», печально произнес Данза, выстраивая все в какую-то трагедию. «Тогда, почему бы просто не убить его? Это бы решило все проблемы, как появившиеся, так и будущие», предложил нерадостную перспективу для меня Рейкаге. «Если говорить о будущем, он будет самым лучшим вариантом. Мы намерены его защищать, что бы ни случилось», отказался от слов Рейкаге Данза. «Это все из-за его предметов, хоть они и странные, но будут ли они такими полезными, как ты рассчитываешь?» Задался вопросом Рейкаге, посмотрев на нас обоих. «Не твое дело, что я думаю и на что рассчитываю. У нас нет мирных отношений, но хотелось бы избежать сражений, как сейчас, так и в будущем. Сейчас верным решением будет вернуться в свои деревни и не наводить шуму попусту», равнодушно пожал плечами Данза, намереваясь проводить Рейкаге из магазина. «Хорошо, но я не забуду о магазине. Если мне покажется, что он будет угрожать деревне или моим людям, я тут же приму меры», вновь вспылил Рейкаге, уходя на выход из магазина. «Спасибо, Данза-сан, вы помогли в разрешении конфликта. Ни на что не намекаю, но у нас появился интересный предмет, что может спасти от смертельного ранения», мягко намекнул я, поблагодарив старика за своевременное прибытие. «Хе-ха, а ты не умеешь намекать», усмехнулся Данза уголками рта, из-за чего по моей спине пробежали мурашки. Зрелище само по себе не было страшным, но у меня оно вызывало жуть. «Так, всем продолжать работу в штатном режиме, это была лишь небольшая проблема, все уже разрешилось. Возвращаемся к работе», хлопнув в ладоши, я тут же скомандовал своим сотрудникам, и те продолжили работать. Теперь я тоже мониторил обстановку, но вместе с этим и анализировал свое состояние. То, что я был так бесстрашен, было не меньше, чем странно. Этому должно быть какое-то объяснение, даже самое хреновое и надуманное. Получено 3840 монет, списано 300 монет на оплату труда сотрудника. Но даже под конец дня, когда вся работа завершилась и сотрудники начали готовиться к походу в подземелье, никаких идей в голове у меня не было. Хотя, единственная, была возможность, что так повлияло на меня, то, что я очень часто находился на волоске от смерти или в очень хреновой ситуации. Если в этом и была причина, то последствий могут быть несколько, но главные два — это, либо у меня расшатались нервы и я очень плохо реагирую на ситуации, либо мои нервы стали сильнее и я просто перестал реагировать на опасности. И это нерадужное открытие могло привести за собой мою смерть, так как несвоевременное реагирование на опасность могло закончиться не лучшим образом. Может, мне как-то отдохнуть и понять для себя, в чем смысл моей жизни. Это должно помочь, я должен понять, что есть жизнь, и начать ей радоваться. В моей голове начали формироваться планы, и, дабы их не забыть, я записал их в свиток. «Так, вы можете пойти в подземелье. Если будете охотиться на новых монстров, не забывайте записывать о них всю возможную информацию. Это будет полезно для следующих сотрудников». Передав несколько наставлений, я собрался приступить к выполнению плана «Познать жизнь», но меня перебили. «У нас будет пополнение, смотря на меня», спросила заинтересовавшаяся подруга. «Да, мне нужно будет обкашлять этот вопрос с Данза и Хокаге, и если все получится, я сформирую две группы. Одна работает в подземельях, другая в безопасных подземельях», объяснил я свое намерение, после чего получил непонимающие взгляды. «Безопасные подземелья?» — задала вопрос за всех подруга. «Да, это вид подземелий, в котором вместо сражений с монстрами можно обменивать предметы у других людей в подземелье. Вы же заметили вторую дверь, разве вы не знали, что она делает? Задался уже я вопросом. Она у нас заблокирована, мы даже не знали, для чего она. Тут же ответила подруга. Ах, вот оно как, сказал я, и мне кивнули все трое. Ну, что ж, теперь буду знать. Думаю, у меня получится решить этот вопрос, так как система всему голова, сразу же после хлеба. Пожав плечами, я продолжил разговаривать. А сейчас, можете идти, но не ходите в сложные подземелья, я их и так заблокировал. Не хватало мне еще сотрудника потерять в одном из них. Сплюнул я и направился на выход. Я ходил по городу, смотрел за людьми и их жизнью, пытаясь понять смысл всех их действий. Может, я разочаровался в жизни, а может, я перестал ее воспринимать как должное. Мне требовалось понять, что я потерял у себя. Ответ нашелся, хоть и не сразу. Я прогорел, и сейчас в моем теле было слишком много напряжения. Постоянные тренировки, преодоление себя, умственные нагрузки и постоянная опасность истощили меня, и я потерял себя. Но нашел. Это произошло так же внезапно, как и мое прибытие на улицу красных фонарей. Вот тут меня знатно струхнуло, и я уже начал уходить, но, как это бывает в играх жанра эчи или других играх хентайного содержания, меня под обе груди взяли две девушки. Сопротивляться? Да кто я такой, чтобы сопротивляться такому? Вот именно, так я и понял. А после заплатил 500 тысяч за трех девушек, но я не жалел ни об одном потраченном центе. По времени я на всю прогулку угрохал часов так 5, 3 из которых занял Сикас. Как говорили Джамшут и Равшан, Сикаса не хватает на чайника. Не, ну вот этих двоих точно следовало запомнить. Не знаю, как у меня получилось, но я вспомнил лица двух строителей из Таджикистана. Больше не предаваясь воспоминаниям, так как доступ к ним закрылся после информации о Равшане и Джамшуте, я вернулся в магазин. Киёка, появилась у меня в волосах Ми. Хо-хо. Тут же за ней появилась Хоя. И тут я понял, что забыл о двух самых ценных существах, которые в принципе были в моей жизни. Черт, простите. Мне жаль, я не хотела вас забывать. Не знаю, был ли я таким человеком, но я привязался к Ми и Хое при первом же их появлении. А то, что я забыл о них, сделало меня грустным. Кей, поддержала меня Ми, обняв за голову. Хо-ха, погладила меня по голове Хоя. «Спасибо, я рад, что вы со мной». Искренне радовался я с улыбкой на лице. «Теперь я знаю, я должен стать сильнее, дабы уничтожить всех врагов, дабы защитить свою семью. Это цель, и я с ней справлюсь, дабы преодолеть ошибки юности, я так считаю». С решимостью в глазах я начал готовиться к походу в подземелье. «Бог безумия с улыбкой взирает на вас. Дарован уникальный навык. Воля к жизни. Воля к жизни. Тип. Способность. Пока вы хотите жить и пока у вас есть стремление, вы не умрете, каким бы плачевным ваше состояние не было. Но, если ваше стремление угасло, а воля к жизни исчезла, смерть придет по вашу душу. Способность делает обладателя частично бессмертным, но не дает никаких преимуществ. Способность нельзя апгрейднуть. Спасибо. Правда, спасибо. С этим я смогу действовать агрессивно. На моем лице появилась маньяческая улыбка во весь рот. Выдохнув и успокоившись, я взял с собой полный рюкзак, и мы вместе зашли в подземелье. Лес тупых 3 уровень встретил нас невероятно мрачной атмосферой. Все деревья полностью засохли, большая их часть лежала на земле, по ним стекала светящаяся жидкость, что поглощала деревья. Вокруг нас вся растительность была черной, как тень, а земля будто сожжена. Мои глаза тут же приметили знатно исказившихся монстров. Тупой дуб 3 уровня был весь покрыт жидкостью, а его тело преобразилось, появился хищный рот, лапки обзавелись когтями, а сам он стал больше и толще. В то же время, возле деревьев я видел лозовых гадюк 3 уровня, те тоже более напоминали монстров. На их телах были зубы, а изнутри они сияли. Был и новый монстр — хищная глупая земля 3 уровня. Она ничем не отличалась от той, что вокруг, пока по ней не шагнул тупой дуб. Земля тут же обнажила свои клыки из камня и заглотила в себя монстра. Изнутри пасти было видно сияние. Все стало намного опасней, будьте начеку. Предупредил я и на одних инстинктах откинул голову в сторону. Вжух. Возле меня, всего в паре сантиметров, пролетел шип. Его скорость и дальность, с которой он прилетел, была в несколько раз выше, чем на прошлом уровне. Мне очень не хотелось проверять силу этого шипа, и последующих за ним. У меня осталось чуть больше 2000, так как я потратил немного, 500 монет, на реставрацию марионетки. Вундервафля, приобрети уклонение для всех нас. Тут же произнес я, и в мою голову поступила информация, что тут же поглотилась. Это отличается от того, что я себе представлял. Произнес, просчитав траекторию движения и убрав тело от нее. Траектория сама по себе была лишь представляемая мне, так как я мог предположить, куда полетит снаряды, что позволило мне заранее сместиться в сторону, дабы не попасть под обстрел. Уклонение – не просто движение для того, чтобы не попасть под удар, это также и просчитывает противника и его действия. Мой плащ Кракена пришел в движение, один рывок величайшего побега, и я быстро приблизился к монстрам, избегая их шипов. Щупальца взмахнули оружием, попадая по монстрам и отбрасывая их. Много урона это не нанесло, так как они были слишком толстыми, на некоторых появились трещины или порезы, но не более. Хоя и Мини бездействовали, они также сражались со мной. Выстрелы из пушки накрывали спорами монстров и медленно тех пожирали. Выпады рыцарским копьем оставляли в монстрах дыры размером с кулак. У меня не было денег, но я бы купил им техники выпада и стрельбы. Деньги, их всегда не хватает, сколько бы я ни получал. Используя когти и деревянное оружие, я уничтожал монстров вместе с семьей. Лозовые гадюки были быстрее и намного сильнее прошлых, мне даже руку сломали по неосторожности, даже когда я пытался уклониться. Но, рвались они тоже хорошо, особенно с когтями. Хищная земля, с ней были проблемы, так как уничтожить ее было непросто. Для начала, разобраться с тем, как ее убить, было не из легких, так как вся земля была монстром. Ее убить можно, но для этого пришлось разрушить всю землю. Было трудно, но мы шли все дальше и дальше. У меня получилось найти новое снаряжение для Ми, шлем Дриадевр. Шлем Дриады, тип, вспомогательный, редкость. Вера Рари, властительница природы и ничего больше, завлекает всех своим прекрасным телом. Особый эффект, власть природы, позволяет отдавать команды растениям поблизости. Защита, трансформируется в полный доспех. Крепость, защитные свойства невероятно увеличены, и обычные вещи практически не могут ее разрушить. Сила природы увеличивает силу и мощь в полном доспехе. Трансформация позволяет менять форму доспеха, увеличивая конечности тела. Сила также увеличивается в зависимости от размера. Обаяние, все что не есть растение, попадает под чары обольстительницы по ее хотению. Вытягивание жизни, для подпитки доспеха требуется жизненная сила использователя или существ вокруг. Передача жизни, что может забрать, может и отдать. Доспех может вернуть или отдать жизнь себе или существам вокруг. Да, это было невероятно, и смотрелось очень хорошо. Что до вытягивания жизни, местные монстры могли заполнить доспех энергией, рассыпаясь в пыль. А передача жизни могла увеличить срок жизни существ или вернуть им былую молодость. Мне это было без надобности, так как с системой я много чего мог сделать и сам, немного времени и все. Мы нашли несколько сундуков, но лут в них был максимум редким, но его было много, очень. Сотни зелиц и защитных амулетов только в одном сундуке, десятки снаряжения и оружий. Подобного я еще не видел, так как в сточных канавах все сундуки были сломаны, и я еще ни один не смог получить. Но в этом подземелье сундуки были не безобидны, они, как и монстры, становились сильнее. Темный сундук из дерева мог запросто сломать мне руку или оторвать ее. Через 2 часа прохождения мы все пришли на поляну, где должен был быть босс, и только один взгляд на него внушал ужас. Последний страж леса, рыцарь короля демонов 3 уровня, глава 38, полный разнос. Склонившись к земле, рыцарь в черном древесном доспехе держал меч и щит перед собой. Он не выглядел страшным, но аура вокруг него, атмосфера и чувство опасности, что возникало при одном лишь взгляде, нагоняли невероятный ужас. Такое же чувство, но меньше, возникло лишь единожды, когда я встретился с крысом-мечником. Темная аура начала впитываться в тело рыцаря, и вскоре он поднялся, держа меч и щит в руках. Его взгляд, направленный на нас, заставлял меня дрожать. Это не просто сильный монстр, это уже совершенно другое. Мною было принято единственное верное решение – убежать. Я открыл выход из подземелья, но не успел упасть. Рыцарь совершил молниеносный рывок, оставляя позади себя перевернутую вверх ногами землю. В тот момент, как я должен был упасть, мое тело было отброшено ударом щита, но ему удалось остановить лишь меня, так как я специально остановил его, используя все свое снаряжение и усики. Они ушли, теперь осталось подгадать момент. Пронеслось у меня в голове, и когда мое тело начало опускаться на землю, после непродолжительного полета, я вновь открыл проход, но не смог в него попасть. Каха, мою грудь у сердца, пронзил черный деревянный меч. В моей груди появилась дыра больше кулака размером, уничтожив мое сердце и легкие. Но, хоть это было и адски больно, но, я с кровавой улыбкой выстоял на земле. Из моих уст не смог вырваться ни один вздох, но, я не отчаивался. Моя семья в безопасности, а значит, сдаваться я не планировал. Схватив руку, держащую меч, я ударил рыцаря, целясь в лицо. Моему удару не суждено было сбыться, щит отразил мой ударил, а после рука с мечом оторвалась от моего захвата и отрезала обе мои руки. Это было чертовски больно, каждая клеточка моего тела взвылась от боли. Я даже рассуждать нормально не мог, из-за нахлынувшей боли. Единственное, что я мог, это бессмысленно сопротивляться, в надежде, что смогу сбежать. И я намеревался это делать. Отрезанные руки, дыра в груди, меня ничего не остановит, пока я хочу жить. Используя свои ноги и голову, я атаковал рыцаря всеми возможными способами, а тот лишь вяло отмахивался от меня. Ему хватило лишь нескольких ударов, дабы полностью обезвредить меня, и в тот момент, когда все мои руки и ноги были отрезаны, именно в тот момент я и смог сбежать. Подо мной открылся проход, в который я упал. Рыцарь не остановил меня, возможно, я стал ему неинтересен, а возможно, была и другая причина. Появившись на полу, я надел корону на голову, и мои усики снов воскресли. Рыцарь оторвал их, умертвив, но часть осталась у меня в организме и смогла восстановиться после надевания короны. Это значило, что на усике не работала воля к жизни, но их все равно можно воскресить. Я оказался в объятиях двух девушек, что использовали гигантизм. Они с печалью и слезами что-то говорили, но мои уши были повреждены, а ничего не слышал и очень плохо видел. В моей горло начала поступать жидкость, на вкус было дерьмово, но я не жаловался, так как мое тело начало восстанавливаться. Зрение вернулось первым, и я увидел десятки пустых флаконов зелья из сока дуба, лежащих на полу, с также несколько красных пузырьков. Зелья без перерыва отправлялись мне в рот, а часть из них была залита в мои раны. Следующими вернулись слух, и я услышал обеспокоенные голоса своей семьи. Кие, смотря на меня, она не переставала помогать. Хорохо, Хоя использовала пушку, пытаясь меня вылечить. Я не смог ничего сказать, он тепло улыбнулся им, пытаясь сказать, что все в порядке. Невероятно мучительная боль исчезла, оставив лишь фантомный образ себя. Дыра в моей груди начала заживать, как и другие раны. На все это были потрачены десятки зелий и уйма сил. Спасибо, что позаботились обо мне. Ха-ха-ха-ха. Засмеялся я, вытерев появившиеся от боли слезы. Это было довольно больно, не ожидал, что так получится. Не стоило идти туда. Погладив обоих по голове, я постарался подняться. Ми и Хоя поддержали меня, и я смог встать, хоть чуть и не свалился из-за ощущений тела. После того, как я лишился и вновь обрел конечности, их ощущения были немного другими, но, вскоре, я привык к ним. «У нас слишком мало монет, требуется больше», — проговорил я с печальным вздохом. «На все требуются монеты, сила, развитие, заработок и т.д. Без этого никак, и чтобы зарабатывать, нужно стать сильнее, а чтобы стать сильнее, нужно заработать. Замкнутый круг силы и денег. Сейчас, я максимум могу пойти в подземелье нормальной сложности 2 уровня». Все подземелья 3 уровня и сложной сложности для меня закрыты. Одной только демонстрации моего умерщвления хватило, чтобы я больше не смел рисковать. Просматривая, какие подземелья я могу посетить, мне на глаз приметился ад. Это была интересная мысль, так как в нем никто пока не был. Мои сотрудники сейчас исследовали мир сеттинга, апокалипсиса, мурим и покемонов. Кивнув себе, я открыл подземелье ада, и за дверью показалась адская пустошь. Вокруг были только камни и небольшие острые скалы. Везде горел огонь, и температура в этом месте была повышена очень сильно. Это крайне нежелательное место для Ми и Хоя. Осознав это, я попросил их остаться, и чтобы они не грустили, я попросил заняться облагораживанием магазина. Они с радостью согласились, хоть и волновались за меня, но я мужик, так что поцеловал обоих в щечку и сказал, что обязательно вернусь целым и здоровым. Шаг в ад встретил меня кроваво-красным небом, на котором не было солнца, и адскими созданиями. Адская гончая 1 уровень. Скелетоподобная собака, обтянутая кожей, ее глаза были пусты, и выглядела она, в общем, хреново. Заметив меня, она с рыком быстро побежала на меня. В момент, когда она собралась укусить, я просто наступил на ее голову и раздавил. По прочности, она была практически как дерево из первого уровня подземелья. Скорость была почти как у крыс. Но, главным ее преимуществом, была кровь, что действовала как яд. Это я узнал, когда моя нога начала гнить, не быстро, но это доставляло боль. Еще одной проблемой гончих, их кровь блокировала регенерацию от всех источников, кроме красных зелий. Скорее всего, кровь гончих не позволяла организму воспроизводить клетки для замены умерших, из-за чего никакие обычные зелья не помогут. Еще было возможно, что кровь всех демонов негативно сказывалась на всех живых организмах, так как я не мог исследовать этот вопрос. Разбираться с адскими гончими было просто, так как я был достаточно силен, дабы проходить сложные подземелья, если не рассчитывать на победу над боссом. Сундуки. Они тут были очень странными. Схрон в камне. Получено. Огненный удар. Огненный удар. Тип. Способность. Навык. Удар, объятый пламенем. Наносит огненный урон. Перезарядка 10 секунд. Демоны пользуются навыками, дарованными им адом или вследствие эволюции. В отличие от вас, демоны могут увеличивать уровень навыка. Навык нельзя апгрейднуть. И что мне с ним делать, если он будет для меня бесполезен? Спросил я у системы. Просто продайте его гостю, если тот захочет. Навыки. Огненный удар. Будет стоить 300 монет. Но, без демонической энергии, его использовать не удастся. Так что и продать бракованный товар будет невозможно. То есть, пока человек, или демон, или другие существо, будет обладать демонической энергией, продать ему этот навык будет возможно, задал вопрос, продолжая исследовать адские пустоши. Все верно. Прошло чуть меньше часа, так как я старался закончить побыстрее. Боссом в этом подземелье был адский гриф, птица с вытянутой шеей и лысым телом, за исключением крыльев. После победы над ним, я обрел навык тире-способность, позволяющий поднимать меня потоками ветра. Бесполезно, я о том же. Из большинства демонов выпадали либо их останки, либо навыки. У адских гончих это была способность к маневру, они могли ускориться на несколько секунд. Их кровь также имела ценность, так как блокировала регенерацию, а это значит, что враг погибнет без возможности спастись. Выйдя из подземелья, я посмотрел на часы и отправил всех домой, после того как они закончили с подземельем. Единственная странность, которую я заметил, это поползновение к моей тушке со стороны двух особ. Всякие намеки и тому подобное. Магазин преобразился довольно сильно, теперь часть его была вся в растительности, цветах и фруктах. Другая же часть стояла разными искорками, что на деле были споры, была и третья часть, что объединяла в себе две эти идеи. Вышло довольно интересно. Стоит купить этим двоим знания дизайнера интерьера. После ухода всех существ из моего магазина, я занялся тем, что сортировал все полученные за несколько дней вещи со всех подземелий. Те, что были знакомы, я сортировал с большей скоростью, а те, что были новыми, пришлось потратить время. Продавая ненужное и то, что невозможно было продать, я оставлял вещи и оружие с эффектами или другие полезные вещи. 100-летний водный артишок. После употребления организм поглотит 10 лет ци. Особый эффект. Ци позволяет поглотить ци и сформировать источник. Требуется техника культивации ци. Водный поток. Тип. Техника. Техника культивации ци. Не самый плохой вариант из самых хреновых. Особый эффект. Ци воды позволяет управлять ци как водой. Не самый лучший способ управления ци. Рисовые калачики из болотных трав. Не самое вкусное, но очень полезное. Пилюля из водорослей восстанавливает немного ци и ускоряет ее выработку. Одежда ученика. Тип. Снаряжение. Редкость. Рари. Ученик болотного сталя кунг-фу. Особый эффект. Упорство. Стремление выполнить тренировку увеличивается. Восстановление. Восполнение ци немного ускоряется. Сила. Незначительно увеличивает силу тела. Плотная. Прочная ткань, не рвущаяся просто так. Четкий из болотного дерева. Даосизм никто не отменял. Особый эффект. Покорность немного подавляет эмоции. И таких вещей были десятки, те, что стояли и копейки, были проданы системе, как уже было сказано, а те, что чего-то стояли, помещены на первом этаже. В подземелье с покемонами большая часть лута была для покемонов, шары для ловли покемонов, Навыки для покемонов. Еда для покемонов. В основном лесных. Light Flight. Тип. Живое. Покемон, выглядящий как птица. Особый эффект. Лесной ветер. Атака ветром, сдувающая врага. Резак ветра. Атака ветром, создающая серп. И что хреново, эти навыки были так слабы, что они годились только для самозащиты или сражения покемонов. После часовой сортировки, размещения, придумывания цен, я наконец закончил работу. Выполнив все процедуры для сна, я лег в кровать. Пока не заснул, я проверил, сколько у меня монет появилось после продажи всего ненужного. 1700 монет. Неплохо. Завтра стоит их потратить. Выдохнув, я оставил все дела на завтра. Спокойной ночи, сказал я, мгновенно засыпая. Глава 39. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Ах, я когда-то их трах. КХМ. Черт, я не какой-то извращенец. Больше не стоит об этом думать. Смотря на вид сверху, я помотал головой, поймав падающих девушек в руку, и встал с кровати. Извините, было немного щекотно. Приврал я с неловкой улыбкой, успокаивая себя. Кио, весело подпрыгнула Ми. Хо-ха, кивнула Хоя и забралась ко мне на голову. Выполнив все предварительные процедуры, я спустился и начал готовить. Сегодня у меня в планах жареные желуди, стейк в соусе и нежирный салат без приправ. Напоследок, я приготовил чай. Вундервафля, есть что посоветовать моей семье? Спросил я, так как знал, что у нее точно что-то найдется. Апгрейд. Управление деревом. 1000 монет. Слезоточивые споры. 590 монет. Покупки для Ми. Управление растениями. 300 монет. Управление землей. 350 монет. Управление жизнью. 1500 монет. Сотворение новых растений. 1500 монет. Покупки для Хои. Скоростное насаживание. 170 монет. Взрыв спор. 400 монет. Парализующие споры. 600 монет. Разлагающие споры. 1000 монет. Выращивание взрывных грибов. 1500 монет. Спасибо, очень благодарен. Искренне поблагодарив систему, я начал смотреть, что может быть полезным. ХМ, как говорится, я боюсь не человека, знающего тысячу приемов. Я боюсь человека, отточившего один прием тысячу раз. Выбрав апгрейд их врожденных способностей, я начал читать их обновившееся описание. Мастерское управление деревом. Все деревья без какого-либо сопротивления может преобразиться в невероятное. Особый эффект. Контроль. Невероятно пластичное управление всеми деревьями вокруг. Трансформация. Деревья теперь модно изменить до неузнаваемости очень быстро. Слияние. Поглощая дерево без последствий, увеличивается в размерах, тело становится тверже и грубее. Химически реактивные споры, ожоги, слепота, заложенный нос, выжженные легкие, потеря слуха и осязаемости. А я только рядом стоял. Особый эффект. Химспоры. Споры обзавелись очень реактивным составляющим и теперь могу сжечь органику химическим ожогом. Не стойте близко, иначе попадете под эффект. Зажигание. Любая искра рядом со спорами вызывает сильное пламя и возможные взрывы. Недурно, мне нравится. Тепло улыбнулся я, заключая в объятия двух девушек. Кие, засмущалась Ми, и цвет дерева стал немного темнее. Хой-хо, улыбнулась игриво Хоя, погладив мою руку. Вы, самые лучшие, что случалось в моей жизни. Вундервафля, ты тоже лучшая. Спасибо, что подарила мне семью. Мое настроение зашкаливало позитивом. Ты меня смущаешь. Твои слова и правда могут тронуть сердце. Знаю, лукаво ответил ей. По прибытию сотрудников, я возложил на них магазин, а сам пошел договариваться о встрече. Хокаге, по итогам, сможет освободиться ближе к вечеру, а вот Данза с радостью пригласил меня прямо сейчас. Что вновь привело вас сюда, юный друг? Перейдя сразу к делу, он постарался манипулировать атмосферой между нами. Мне нужны сотрудники. Сразу же огласил я свое требование, после чего поведал небольшую часть плана, скрыв часть информации о подземельях. ХМ, не уверен, понравится ли Шиноби работать на тебя, да и в корне нет лишних людей. Могу попробовать найти кандидатов, если поделаешь. Спокойно сказал Данза после окончания моего монолога. Нет, что вы, я не хочу вам досаждать. Лучше просто забудем об этом и не будем поднимать эту тему, раз уж вы бессильны. Понимающе кивнул я, не планируя оставаться у него в должниках. Он был достаточно хитер, дабы заставить меня остаться в долгу, но я не могу попасться на такой трюк. Не то, чтобы для меня это было совсем невыполнимо или сложно. Просто могут возникнуть небольшие сложности. Не стоит беспокоиться, «Можете положиться на нас», — холодно ответил Данза на мой финт. «Как же я могу так напрягать старшие поколения? Я же не изверг, не стоит беспокоиться. Тем более, мои сотрудники уже освоились. Скоро, глядишь, будут способны творить удивительные вещи. А новые сотрудники? В мире есть много людей и деревень. Не найду в этой, пойду в другую». Мило улыбнувшись и прикрыв глазки, я проследил за реакцией Данза, но, как и ожидалось, ничего не просочилось сквозь его лицо. «А как, вы уже размышляете в таком масштабе? Другие бы сказали, что вы человек больших взглядов, не так ли? Но, вынужден вас предупредить, шиноби в других деревнях могу плохо ставить к вам», невзначай произнес он, намереваясь привести в движение какой-то свой план. «Но какой, мне было неизвестно. Мы разговаривали еще 30 минут, но так и не добились ничего. Данза не планировал отдавать мне шиноби, если я не окажусь у него в долгу или как-либо у него на крючке. А я не планировал ничего для него, и просто отказывался от любых вариантов развития событий. Остановились мы на довольно скверной нотке, не сказать, что совсем плохая, но нехорошая уж точно. Теперь я хотя бы знаю, что отказываться от моих вещей не входит в его планы, и я могу не беспокоиться о сохранности своей тушки. Но, всегда стоит быть готовым к неожиданностям. Вернувшись в свои новые хоромы, я тут же принялся работать, разрабатывать план, составлять новые виды контрактов и создавать книгу по правилам подземелья, в которой будут все особенности и информация о монстрах. План уже был мною озвучен, расширить штат сотрудников и грести монеты лопатой, но его все еще требуется дорабатывать. С составлением новых контрактов мне помогла система, она обучила меня юриспруденции о том, как не попасться на крючок в подлых контрактах. По итогу, я смог разработать три контракта, первый универсальный, то есть, тот, что сейчас у троих моих сотрудников, а точнее, его обновленная версия, контракт охотника, для людей, ходящих в подземелья, и последний, контракт торговца, для людей, что собираются сосредоточиться на продаже товаров в подземелья. Еще немного о контрактах. Новый универсальный контракт отличается от старого тем, что теперь у человека будет еще больше ограничений. Основными же будут контракты охотника и торговца. Первый будет рассчитывать ЗП по уровню подземелья, один уровень равно 100 монет и так далее. Но ЗП будет начисленное, только по полной зачистке подземелья. Не должно остаться ни босса, ни монстров, чтобы сотрудники не приносили магазину убыток. У торговца в некоторых местах попроще, но, все же, сам контракт был посерьезнее. Торговец получал 10% от того, что смог продать, так как им не нужны боевые способности, упор они должны делать на количестве продаж и своем интеллекте. Что же до книги, в ней описывалась все, стандартная инструкция, некоторые особенности подземелий, монстры, предметы, боссы и тому подобное. В каждом контракте есть пункт «Ознакомиться с инструкцией», для охотников упор на само подземелье и существ, а для торговцев упор на предметы и их цены. На все это я потратил весь день, ничего особенного не происходило. Я получил 3000 монет по окончанию дня, и все сотрудники, после похода в подземелье, вернулись к себе домой. В то же время я не спал и проводил время со своей семьей и работой, пытаясь сочетать их, но ничего не получилось. Свое предпочтение я отдал семье и проводил больше всего времени с ними, иногда отвлекаясь на роботу. Вся ночь пролетела очень быстро. Я закончил с написанием книги. Пришлось приобрести пару техник для этого. Каллиграфия. Тип. Техника. Красиво писать не запретишь. 200 монет. Скорописание. Тип. Техника. Когда скорость важнее качества. 200 монет. Эти две техники перекрывали друг друга, так что я мог писать нормально и быстро. Но, если не использовать скорописание, то мой шрифт взлетает до небес, по красоте. Кроме этого, я воспользовался помощью системы, для приобретения способности маркетинг за 3000 монет. Эта способность не только распространяла информацию о магазине, но и рекламировала работу в магазине и вакансии. Способность работала пассивно, по неизвестным мне принципам, но работала. Все еще чувствуя себя нормально, энергосбережение исправно выполняло свои функции, я дожидался прихода сотрудников. Когда они все пришли, я предложил им новый контракт, взамен старого. Все они выбрали контракт охотника, в чем я не сомневался, так как они были охотниками и не могли торговать, по условиям контракта, этим пришлось заняться мне. Я стал во главе стола и начал рабочий день, а мои подчиненные отправились пробить по подземельям и зарабатывать мне экспу, монеты. Всего через несколько минут после открытия, шиноби и обычные люди начали приходить сюда, не только из Листа, но и из других деревень. Наплыв людей был существеннее, чем раньше, скорее всего, так повлияла реклама. Но, не только это, были и те люди, что хотели себя попробовать в роли сотрудников. Им пришлось подождать конца рабочего дня, дабы я мог проверить их способности и назначить на работу. Не прошло и получаса, как все предметы Мурима были распроданы. Оказывается, пилюля может восстановить чакру вместо ци. Но, как пояснила мне система, чакра, схожа с ци, является примесью телесной энергии с чем-то еще, а ци, как раз-таки, телесная энергия. Люди обычные, что в перспективе хотели стать нечто наподобие шиноби, скупали травы и пилюли, как и методы культивации. Другие же, скупали демонические кристаллы, дабы вживить их в свое тело и использовать демонические навыки. Только сейчас я осознал, какой хаос могу принести в этот мир, так как люди с навыками Мурима и демонической энергией, даже страшно представить. Все улетало с полок с завидной скоростью, пришлось пополнять запасы каждые полчаса. Оружие и расходники улетали как горячие пирожки. Контракт покупателя активирован. Кирита, Киригая Кадзута, был перемещен в магазин. Ох, ну привет. Помахал я рукой, здороваясь с игровым аватаром и продолжая получать деньги за товар. Вау. Удивленно промолвил он, входя в магазин. У вас тут многое изменилось. Посмотрев на меня, произнес он. Да, ремонт, да расширение, все для людей. Согласился с его словами. Кирита тут же начал смотреть доступный ассортимент через систему, и к моему удивлению, кроме зелья и целебных листочков, в большом количестве, он купил амулеты из дуба и кристаллы из демонов, с их навыками. Я удивился, но, совершенно возможно, даже не обговаривается, все покупки работают как и в реале, так и в игре. На секунду задумавшись, я представил, какой бык произойдет в игре, если заручиться поддержкой кучи предметов в магазине. Одних демонических навыков хватит, дабы сломать игру. С него я получил больше 5000 монет, и, по его лицу, я видел, что игровые монеты у него уже заканчиваются. Но это не мое дело, если понадобится, человек найдет способ. После покупки, он начал говорить мне о своей жизни, я видел, что ему нужно выговориться, по этой причине, просто молча слушал. С его появления в моем магазине, до этого времени, прошло около 2 недель, у него должно быть, много чего произошло. Вся его история оказалась слезливой драмой. Он полюбил девушку, они даже в игре поженились, после ее как будто убили, но на самом деле она была жива. Люди начали просыпаться от игры и проходить реабилитацию, с чем помогали мои товары, которые Кирита тайно отдавал больным. Около 200 или около того людей все еще не пришли в себя, как и его любимая. По итогу, он вернулся к своей семье, но все еще навещает больную любовь в надежде, что она проснется. Сказать честно, его рассказ меня тронул, и я даже посоветовался с системой. У нее был вариант, как все сделать, но, стоил он как крыло от самолета. Хак, тип, способность, игра, у меня нет времени ее проходить. Особый эффект, хацкер, может ломать код игры или видоизменять его, создавать, разрушать, получать и тому подобное без каких-либо навыков с помощью фантазии. 50 тысяч монет, такого не хватит, даже если он все свои монеты даст мне. Остановившись на этом, мы попрощались, и когда у меня появится шанс, я ему помогу. Контракт покупателя активирован. Сато Казума был перемещен в магазин. Глава 40. Кретин и его сила. А во, уставился я на вход, в котором появился веселый паренек в металлическом доспехе и грибным мечем. Как видишь, я стал сильнее. Усмехнулся он и поднял руку в стиле победителя. Да, ты теперь ощущаешься совсем по-другому. От тебя так и веет опасностью. Улыбнулся я во весь рот, ощущая очень холодную и острую ауру вокруг него. Я знатно прокачался, поднял кучу уровней и приобрел до хрена навыков. Сейчас все подробнее расскажу. Горделиво начал он вещать с придурковатой ухмылкой на лице. Я слушал, продолжая работать. Из-за своего таланта, он стал намного сильнее. Из всего, что он говорил, я заметил, что наши системы навыков несколько похожи, но в корне отличаются. Он приобретал их за очки, что получал за уровень, а я за монеты. Хоть его класс и авантюрист, он, можно сказать, магический мечник, он выучил все магии до среднего уровня, всех стихий и сильно продвинул мастерство клинкового оружия. В его мастерство входили не только мечи, так как он прокачивал и ветки навыков воров, убийц, варваров и т.д. Он эксперт в кинжалах, рапирах, двуручных и больших мечах, парных мечах и тому подобное. Он даже собрал себе группу из сильных авантюристов, девушка маг с невероятно разрушительной магией, девушка-крестоносец, что выполняла роль танка, клеричка маг, что была в роли саппорта, и две близняшки-воры скаут для поиска и обезвреживания ловушек. Что самое удивительное, его талант распространился на членов его команды, хоть и из-за их удачи, они не получают так же много. По итогам, денег у него куры не клюют, силы у него завались и вскоре он начнет путешествовать в другие города, дабы очистить мир от войска короля демонов. Вау! Но, почему вся твоя команда состоит из девушек? Похлопав в ладоши, на такую страстную и пламенную речь, я спросил его, продолжив свою работу. Казума не стал продолжать свою речь или отвечать на вопрос, знатно при этом покраснев, открыл меню магазина и закупился по полной. Боевые искусства, оружие, расходники и тому подобное он скупал как ненормальный. Я уже даже подумал, что он на голову контуженный, но причина была другой. Оказывается, он хочет стать мастером всех оружия и безоружного боя, а расходники ему нужны для группы. Но восстановителей магии у меня не было, что его немного разочаровало, но я все еще немного могу получить с подземелья. Хоть товар и стал разнообразней, он покинул магазин после покупки вещей, расплатившись монетами. До конца дня ничего не происходило, я спокойно закрыл магазин и получил свои честно заработанные шекели. Получено 19 640 670 монет, чистый заработок 19 тысяч, и это не считая рио. С таким количеством монет я могу купить что угодно, но не сейчас. По закрытии магазина я начал проверять пришедших для работы людей. По итогу останутся немногие, но те, кто останется, возвысится. Пояснив всем за три контракта, я дал математические и социальные тесты торговцам, а охотников начал проверять на наличие физических способностей и умений. Те, кто не определился и получил универсальный контракт, проверяли по двум тестам и физическим данным. После окончания всех тестов и проверок, я раздал всем копии книги о подземельях и инструкций. Никто, не прочитав ее, не сможет войти в подземелье, это условие контракта. Пока новички ознакомились с книгой, я становился сильнее, вместе со своей семьей. Купив им все их способности, предложенные системой, я потратил 7000 с копейками, но был доволен. Себе же я купил техники из типа взмаха и выпада, блок, парирование, контратака, движение. Все стоило 2300, и знания были вполне хороши, благодаря ним, я сразу же стал сильнее на 10% с помощью мастерства. Другие же свои техники и способности из дешевых я улучшил, потратив на это 1800, до апгрейда. Жабий кулак, 200 монет, ебейший сон, 225 монет, эхо-слух, 400 монет, одноголосая озвучка, 500 монет, скоростное насаживание, 510 монет, после апгрейда. Жабье карате, тип, техника, удары и движения сродни земноводным могут показаться несколько странно, 600 монет, временная отключка, тип, способность, спать хорошо, а спать вовремя еще лучше. Особый эффект, контроль, позволяет выбрать время, за которым будет спать организм и количество сна, 675 монет, звукокарта, тип, способность, я виду все, и спереди, и сзади, но, где же звук? Особый эффект, карта, создает точную проекцию в голове с погрешностью в миллисекунду, 10 метров вокруг, 1200, многоголосая озвучка, вот это голос, наконец-то все персонажи озвучены как надо, особая техника, позволяющая менять голос с большей скоростью и разнообразием, 1250 монет, поле пронзающих веток, тип, способность, выхода нет, теперь твой, мужской символ, анал, мужской символ, пронзит, мужской символ, дунгион, мужской символ, мастерс, создает невероятно большую зону шипов, что поднимается из земли и пронзают врагов, зона 30 метров, поднятие 1 секунда, невозможно апгрейднуть, мужской символ, аймсари, мужской символ, произнес я фразу, увидев описание способности, вундервафля, у меня есть 10 тысяч, и мне нужно что-то, что может усилить тело пассивно, например энергия или тому подобное, предоставь лучшие варианты, попросил я составить список. покупки. Источник чакры. Тип. Энергия. Станешь настоящим косплеером. 5000 монет. Управление аурой. Тип. Энергия. Намерение, воплотившееся в жизнь. 5000 монет. Пробуждение воли, вооружения. Тип. Техника пробуждения, энергия. Сила тех, кто в море не первый день. 5000 монет. Хамон. Тип. Техника, энергия. Истинное искусство дыхания накачанного джентльмена и накачанного пилота-неудачника. 5000 монет. Нэн. Тип. Энергия. Крышесносная вещь, что может убить при использовании. 5000 монет. Сущность дракона. Тип. Воплощение. Сила и горделивость достойна только драконов. 7000 монет. Слом лимитера. Тип. Преодоление. Только убивая себя снова и снова, ты понимаешь, что можешь достигнуть большего. У каждого человека есть лимит, но сломать его не так просто. 10000 монет. Хоха, самое вкусное из этого в самом начале. Но, лимитер, звучит интересно. Проведя языком по губам от жажды, я пытался выбрать одно из предложенных. Черт, если уж шиковать, то по полной. Нажав на приобретение лимитера, все мое тело вдруг сломалось, в прямом смысле слова. КХГ, ГРР, КХ. Кости трещали и ломались в разных направлениях, крошась на осколки, мышцы рвались и кровоточили во всем теле, органы сжало и раздавило. Если бы не способность, воля к жизни, я бы умер бесформенным куском кровавого мяса с костями, но, я остался жив. Но, судьба хуже смерти, может быть только невыносимая боль, которую нельзя остановить. Я потерял абсолютно все, кроме сознания, слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Я забылся в боли, все для меня было как в тумане, пока он не начал рассеиваться, а мое аморфное тело не стало принимать человеческий вид. Боль стала только усиливаться, так как нервы начали восстанавливаться, но, кричать было невозможно, даже издавать звуки, так как моя голова все еще не была достаточно целой. Когда я начал осязать, я ощутил поток воды, что лился на мое тело, и то начало приходить в порядок. Кроме этого, когда я вернул слух, я слышал жалобные голоса своей семьи. Черт, я сильно побля. Я заставил их волноваться и грустить. Грустно подумал я, ощущая ком в том месте, где по идее должно быть горло, издавливающее ощущение, там где должна быть грудь. Когда я начал принимать вид человека, я сразу же ощутил сильные изменения в себе. Слух стал невероятно хорошим, зрение четким до мельчайших деталей, осязание могло уловить больше, нюх различал больше запахов вокруг, а на кончику появившегося языка я ощущал вкус влажного воздуха. Это был невероятный поток информации, с которым справлялся мой мозг. На несколько секунд я потерялся в этих ощущениях. Резко придя в себя, я оттолкнулся внешней стороной рук от земли, подбросив все свое тело на несколько метров в воздух. Пока я будто левитировал, я одним вращением приземлился на ноги и встал с невероятно ровной спиной, будто арматуру проглотил. Стоя абсолютно обнаженный, я осмотрел свое тело, оно было другим, даже несмотря на прошлую хорошую форму. Если раньше мои мышцы были хорошо видны, то теперь они больше напоминали скульптуру из камня, резкие и внушительные, но не выпирающие, как в бодибилдеров. Я сохранил свои пропорции, но поднялся в силе раз в несколько. Извините, я не думал, что так произойдет. Печально развернулся я, упав на колени и обняв мисс Хои. Кио, расплакавшись, обняла меня в ответ ми. Хо, тихо ответила Хоя, стукнув меня по голове и обняв. Пока я был голый и обнимал свою семью, система дала о себе знать. За столь идиотское, но все же крутое решение, бог безумия награждает вас способностью. Долой боль. Тип. Способность, я терминатор, не чувствую боли. Ай, кто поставил сюда тумбочку? Особый эффект, сопротивление, чем сильнее боль, тем сильнее она будет подавляться, но вы все еще будете ее ощущать, способность нельзя апгрейднуть. Закрыв системное сообщение, я успокоил девушек и надел новую одежду. Но, так как та была мала для меня, футболка и штаны тесно обволакивали каждый мой мускул, грозясь в конечном итоге порваться. Стоит проверить свои силы. «Вы со мной?» – спросил я у семьи, и они с радостным звуком согласились. Полностью безоружный, вместе с двумя девушками, я появился в сточных канавах третьего уровня. Уже приготовившись атаковать, я ничего не услышал. Вокруг меня была картинка пустой локации до 10 метров вокруг. Еще одна аномалия. Похоже, кто-то что-то сделал с червями-живунами. Поднявшись вместе с девушками на каменный пол, Я практически не ощутил их веса. Дабы проверить, насколько я стал сильнее, я с размаху ударил стену. Когда мой кулак прикоснулся к камню, тот впал вовнутрь, и вокруг появились трещины и небольшой кратер. Моя рука никак не пострадала, а я смог разрушить каменную стену. Невероятно! Неужели я смогу выполнить? Не останавливаясь на этом, я достал меч и взмахнул им. Меч в момент взмаха полностью исчез, но я видел, как совершаю десяток взмахов и опускаю меч по той же траектории, что при первом взмахе. На полу и стенах появились резаные повреждения, срез был нечистым и были видны разрушения и трещины. Да, это оно, теперь я могу использовать все свои способности на 100%. Обрадовался я, так как моего тела хватало на полную использовать все техники. Зараженный трупными грибами червь живун 3 уровень. Теперь я понял, в чем разница между прошлыми подземельями. Теперь у нас будут чисто грибы идти. На моей шее появился амулет из когтей, на голове корона, что воскресило усики, а на пальцах когти. «Повеселимся, девочки!» С улыбкой воскликнул я, мгновенно рванув вперед. Позади меня послышались выстрелы, а впереди появились земляные и деревянные преграды. Глава 41. Наступают темные времена. Полностью обросшие грибами черви стремились пожрать все, что видит, но их желание шло вразрез с моим. Мои кулаки и когти не оставляли им и шанса. Каждый удар сопровождался размозженной тушкой и оторванными частями тела. В сторонах от меня появлялись то шипы, то деревянные или земляные колья и выстрелы из спор. Пока я сражался вблизи, два девушки выбрали дальний бой, поддерживая меня в сражении. Так как все монстры были хоть и живучи, но убиваемы, мы смогли добраться до босса в течение часа. Что странно, в канализации, кроме заряженных монстров, больше не было грибов или крыс. Это настораживало, но мы были готовы к любому повороту событий. С складом и всем лутом я разберусь позже. Так вот, почему все монстры были заражены, но мы все еще не видели ни крыс, ни грибов. Смотрел я на клубок из грибов и крыс. Разносчик трупных грибов 3 уровень. В котловане, в его середине, стоял большой клубок из сплетенных грибов и тел крыс метров 5 шириной и высотой. Вид оно имело жуткий. Работаем по старой схеме. Достал я из склада одно из лучших на данный момент оружий. Инквизитор. Тип. Оружие. Редкость. Раре. Что может быть лучше, чем рубить головы ведьмам и еретикам? Особый эффект. Модификация. Больше металла на лезвии придает ему вес и больший урон. Модификация. На лезвии установлен электрогенератор, бьющий сильным разрядом. Модификация. На лезвии установлена горелка, раскаляющая лезвие. Кию. Уверенно кивнула Ми. Хо-хо. Направив на клубок оружие, Пхоя начал спуск. Погнали. Рванул я вперед, скатываясь по горке вниз на дно котлована. Коснувшись дна, я тут же отпрыгнул, поднимая секиру над собой, и в момент приближения бью со всей силы по клубку. Оружие беспрепятственно прошло сквозь монстра, оставив ему выжженную рану и ударив его мощным зарядом тока. Но монстра это не остановило. Клубок поднялся, и в него появились руки и ноги, тела перемещались к новым отросткам и соединялись, образуя подобие мышечной системы. Жаль, у меня нет огнемета, но есть химспоры. Туча из них как раз приблизилась к нам, и я взмахнул в нее и тут же отскочил в сторону. Бабах! Споры взорвались, и вокруг разлетелось пламя, что попало на монстра и чуть не задело меня, но у меня было чувство, что никаких повреждений от этого я не получу. Пока монстр горел, он, не обращая внимания на себя, пытался задеть меня своими размашистыми ударами, что ломали землю под нами. Я был быстрее, проворнее и умнее, так что шансов у нее было немного. Изредка во время ее удара я отрубал конечности, но основной урон наносили Ми и Хоя. Я уже узнал свой предел и свои возможности. Но предел ли? Точно нет. С системой ничего не заставит меня встать на месте. Регенерация у твари была хорошей, так как она просто скрепляла свои конечности с собой. Обычные атаки не повреждали ее сильно, но было достаточно, чтобы отвлечь ее. Приблизившись вплотную, я схватил ее за подобие головы, перекинув через себя, хоть для этого и пришлось сильно напрячься. После того, как я перекинул босса, я заметил, что он обвил мои руки и начал поглощать меня в себя. Не дав ему этого, я уперся ногами в землю и начал отходить назад, используя поле пронзающих веток, покрывая все вокруг иглами из дерева. Я пронзал монстра во многих местах. На помощь мне быстро пришли Ми и Хоя, подходя ближе. Хоя использовала разнообразные споры, уничтожая плоть монстра, СМИ начал вытягивать из него жизнь, и тот начал рассыпаться пылью. Я тоже без дела не стоял, даже когда мои руки были схвачены. Усики пользовались моим арсеналом, уничтожая плоть огнем от оружия. Наше противостояние не продлилось и 10 минут, что можно считать победой. Но, я надеюсь, что этот босс был не слабым, а просто я стал сильнее. Ведь, если этот босс слабее всех третьих уровней встреченных мною, то, могут возникнуть проблемы. Разносчик трупных грибов повержен. Получено. Споры грибов, 50. А, но, почему, удивился я, увидев награду. Что за? Посмотрев на пол, я увидел, как по нему начали расходиться трещины, и он начал проседать. Черт. Рванув вперед, я схватил Ми и Хою, быстро выбегая, поднимаясь из котлована. Все стены, пол, потолок, все начало рушиться прямо на глазах, покрываясь трещинами, падая и поглощаясь вглубь земли, и это продолжалось, пока я бежал к началу подземелья. Разрушения сильно отстали от меня, с моей скоростью я быстро достиг начала, и когда они начали подступать к тупику, в котором мы оказались, разрушение всего прекратилось в 5 метрах от нас. Весь бетон упал в образовавшуюся воронку, внутри которой рос то ли цветок, то ли гриб, невероятных размеров. Его корни были повсюду, потолок и стены были усеяны им, в то же время на полу все было придавлено обвалившимся бетоном. Шляпка гриба открылась, обнажая зубастую шестиконечную пасть, и его тело начало удлиняться. По прикидкам, его размер был 10 метров без шляпки, и уже под 30 в длину, продолжая удлиняться. Хищный гриб 3 уровня. «Ты слишком грозный для такого простого имени», — возмущенно воскликнул я, но в последний миг схватил девочек и выпрыгнул из уцелевшего прохода. Голова на вытянутом теле врезалась в стену, разрушив ту. Падая вниз, я воспользовался эмблемой крыльев и плавно остановился в самом низу, но гриб не бросил попыток нас убить. Поднявшись повыше, его голова тут же опустилась на нас, но это было медленно и размашисто. Мы быстро ушли с места падения шляпки и начали приближаться к его телу. Он атаковал ближайших из нас, используя шляпку или все тело, дабы раздавить нас. Мы приближались все ближе, минуя удары, в то же время гриб пытался всячески нам насолить. Прыгнув вверх, я приземлился на его тело и начал вертикальный подъем. Мои когти резали плоть и разрывали тело гриба, в то же время, его тело с других сторон атаковали девушки. Гриб не останавливал свои атаки, и даже когда я взобрался на его тело, он с размаху откусил от себя большой кусок, пытаясь меня поймать. На месте раны, выросла другая голова с хищным ртом. Единственное, что радовало, новая голова была во много раз меньше. У меня нет никаких масштабных способностей, как я по-твоему должен с тобой сражаться? Раздражительно спросил я, падая вниз, вонзив когти в гриб, тем самым разрезая его по пути вниз. Хоя, мне нужно много спор, невероятно много, крикнул я, останавливаясь и отскакивая от тела, так как второй укус не заставил себя ждать. Кусок тела вновь был проглочен грибом, а на его месте вырос новый гриб меньше размером. Я, как и босс, не останавливались, продолжая наносить друг по другу удары. Мои приносили мало пользы, а его ее вообще не приносили, но с каждым ударом его голов становилось больше. Но, если вы подумали, что атаковала только основная голова, то вы ошибаетесь. Головы меньше тоже откусывали тело, в надежде меня поймать, воссоздавая еще более мелких грибов. С таким справиться трудно, так как его тело с течением времени будет все больше покрываться грибами. Уже сейчас, более 10 грибов разных размеров, загоняли меня и заставляли бегать по всему телу и пользоваться предметами для сражения. Обычное оружие даже третьего уровня мало чем помогало, даже редкий его вариант, а уж оружие меньшего уровня вообще бесполезно. Так что, выходов у меня немного, либо ждать, пока он выдохнется, постепенно нанося урон, либо уничтожить его одним махом, что невозможно в моей ситуации. Даже споры, что Хоя распыляла в больших количествах, ничего не могли сделать, ни сожрать, ни подорвать такое массивное тело. Черт, эти боссы третьего уровня слишком большая заноза в заднице. Какого черта они такие сильные? Ругался я, шандарахнув инквизитором по грибу, но тот даже не почувствовал этого. Падая на одно из тел гриба, я перескакиваю на другое, так как другие уже начали его съедать и клонировать себя. Скача по телам грибов, я старался нанести урон оружием, но ничего не помогало. И даже если я вдруг решу прыгнуть ему в пасть и уничтожить его изнутри, это не поможет, у него ни конкретного органа, что отвечает за жизнь. Могу ошибаться, но проверять не хочется.